Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 14 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Начальник полиции НКР о главном достижении 2015 года. Минюст работает над новым трудовым кодексом НКР. Гостья передачи – педагог русского языка столичной школы номер 1 Жанна Балаян. Материал о Нурадюхской детской музыкальной школе. Итак, подробности новостного блока. Начальник полиции НКР генерал-майор Камо Агаджанян назвал самым значительным достижением 2015 года продолжение политики, нацеленной на укомплектование системы молодыми грамотными специалистами, благодаря чему значительно повысилась эффективность работы служб, проводящих следствие и расследование. Намеченные в системе реформы будут нацелены на повышение авторитета полиции и эффективности ее деятельности. Нам нужно создать полицию в соответствии с требованиями времени и народа. В этом смысле 2016 год станет не причалом, а началом новых реформ. Уверен, что мы проведем работы этого этапа с верой и со всей ответственностью, что еще наш шаг приблизит нас к той точке становления, когда тем, кто придет после нас, придется не создавать новую систему, а добавлять что-то во имя будущего, заявил начальник полиции НКР Камо Агаджанян. Министр юстиции НКР Арара Даниэлян сообщил средствам массовой информации, что были реализованы в течение 2015 года все намеченные программы. В числе значительных достижений года он назвал разработку Гражданского кодекса, который был подготовлен и представлен в Национальное собрание, а также ратификацию международных договоров, связанных с защитой прав и свобод человека. В планах разработка и представление Трудового кодекса есть определенные идеи, связанные с законом об административных правонарушениях. Будет продолжен процесс ратификации международных договоров, связанных с защитой прав детей и инвалидов. Есть необходимости в повышении эффективности деятельности службы принудительного исполнения судебных актов. В течение года от населения поступали жалобы относительно доступности принудительного аукциона, организуемого с применением электронных систем. Это упущение мы постараемся исправить. В числе предстоящих в 2016 году работ – оцифровка документов, архива системы записи актов гражданского состояния и агентства нотариата, добавил министр юстиции НКР Арарат Даниэлян. Гостья сегодняшней передачи – директор, педагог русского языка Степанакерской школы номер 1 Жанна Балаян. Жанна Аршавировна, начнем с стартового зачинного, так сказать, вопроса нашей рубрики «Выбор профессии филолога». Какие мотивы? Дело в том, что я родилась в семье учителя. Возможно, это оказало влияние на выбор мой и моей сестры. Моя сестра тоже работает учителем русского языка. Она работает в Ереванской школе. Я работаю уже 77-го года, работаю в школе номер 1. У меня были прекрасные педагоги. Софья Галстовна, учительница начальных классов, а преподавала язык и литературу Офелия Арсеновна. Еще один традиционный вопрос в нашей рубрике – это предпочтение филолога – язык или литература? Почему-то большинство наших собеседников говорили и называли литературу. Я всегда предпочтение отдавала языку. Я люблю язык за его строгость, за точность. Несколько каверзный вопрос насчет любимого писателя, поэта. Я знаю, что у филологов их никогда не бывает несколько, их бывает сразу много. Но, тем не менее, я просил бы вас выбрать и назвать хотя бы нескольких и прочитать для наших зрителей свое любимое стихотворение. В разные периоды жизни у человека бывают разные любимые писатели, разные любимые герои. В молодости это больше романтика, это Блок, потом приходит осознание важности жизни, это Ахматова, это целый мир, это Цветаева, это Пастернак. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности прошедших дней, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. Школа номер один в столице всегда была одной из ведущих в нашей республике, и сегодня она является таковой и, помимо этого, имеет незаурядный статус на предмет преподавания русского языка. Традиционно русский язык поставлен на очень высоком уровне. Ученики наши, многие, владеют свободно русским языком благодаря работе секции учителей русского языка. Секцию возглавляет очень опытный учитель Газарян Гуарвили. Леновна, у нас есть прекрасные учителя, у нас есть классы с углубленным изучением русского языка. Вот я хотел бы, чтобы вы рассказали о завоеваниях своих питомцев на различных олимпиадах, конкурсах. Вы знаете, проводятся различные мероприятия, и наши ученики всегда достойно выступают на этих мероприятиях. Я желаю всем учителям русского языка в новом году новых блестящих свершений на благо наших детей. Это была беседа с педагогом русского языка Степанакерской школы номер один Жанной Балаян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Официальная церемония награждения победителей в конкурсах искусства Арцахского ковра ткачества, национальный танец и родословное дерево состоялась 13 января в Министерстве культуры по вопросам молодежи НКР. В церемонии приняли участие депутаты Национального собрания, участники конкурсов и, конечно, победители. В отличие от двух конкурсов, которые организует министерство уже второй год, Олимпиада «Национальный танец» среди школьников была проведена впервые. Целью всех конкурсов является сохранение национальных традиций, отметила в своем слове министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян. Цель – это сохранение культурного наследия, национальных традиций и также возрождение этих традиций. Очень важно, чтобы нынешнее поколение и последующие поколения забывали о своих корнях, и чтобы мы не теряли не только связь поколений, но и связь времен, связь культурного развития, наследия, и чтобы это мы достойным образом передали и следующему поколению. Отрадно, что с каждым годом число участников конкурса увеличивается, и представленные работы становятся качественнее, выполняются на профессиональном уровне. В конкурсе «Искусство арцахского ковра ткачества» первое место в номинации «Ковер» присуждено Ирине Каграманян за работу «Арцвагорг», где она использовала сугубо карабахские старинные узоры. Я очень рада, что участвовала. И спасибо всем. Жюри, всем, что поддерживали меня. Арцвагорг – это армянские традиционные узоры. Это очень известные узоры. В номинации «Карпет» первое место присуждено Ирене Тевосян за работу «Ширван». Первое место в номинации «Ковер-вышивка» завоевала наша соотечественница, приехавшая из Сирии Лусине Джулфаян. В конкурсе «Национальный танец» в группе А первое место разделили между собой средняя школа села Тох и школа номер 2 города Чартара. В группе Б первое место завоевали парни военно-спортивного лицея города Степанакерта. В конкурсе «Родословное дерево» первое место присуждено Славе Саркисяну. Если в прошлом году в конкурсах принимали участие наши соотечественники из Армении, в этом году присоединились и представители из России. То, что конкурсы перешли на новый уровень, отметил в своем слове член жюри Лерник Ованесян. Победители конкурсов были награждены подарками, грамотами, кубками и, конечно, денежными призами, предоставленными как Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР, так и спонсорами. В здании муниципалитета села Нурадюх Аскеранского района расположилась детская музыкальная школа, под которую отведено несколько помещений. Сюда детишки спешат сразу после занятий в школе. В помещения отапливаются дровяными печками, есть музыкальные инструменты, правда, не все они в хорошем состоянии. Особой популярностью пользуются среди детей фортепиано и аккордеон. Воспитанники школы участвуют в проводимых в селе различных мероприятиях. Это был репортаж о Нурадюхской детской музыкальной школе. И о погоде. В пятницу 15 января на территории НКР ожидается облачная погода, осадки, ветер юго-западный 5-8, в отдельных районах с усилением до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 3, плюс 6 ночью, днем 2-7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.